Но все же не в этом заключалась главная беда мещанско-купеческого быта. Уж очень низменная была самая цель жизни. Все немудренное счастье, о котором купцы-родители денно и ночь напеклись для своих чад, таилось в сундуке. И этот разбухающий сундук постепенно заслонял своими кованными стенами весь Божий свет и самому Титу Титчу, и дородной его супруге, и дочке Лежебоке, и ухарю сынку. Насчет же родительского андрава, далеко не все эти титочи, узнав, что девушка не мила молодцу или парень не люб невесте, были так жестоки, чтобы гнать под венец заплаканную чету. Не испытал столь печальной доли и наш Василий. Лет через пять после смерти отца и матери сосватали парню старшие братья скромную, полюбившуюся ему девушку с Нижегородского посада, дочку бедных родителей. И в 1780 году, когда достиг Василий 23-летнего возраста, было у молодых супругов уже трое ребятишек. И с торговлишкой пошло у него дело на лад. Поднялся, по примеру отца, до второй гильдии. Не шути. В коляске парой мог бы прокатиться по вражеским нижегородским улицам. Давала такое право вторая гильдия купеческая. Только коляски не было, а кони больше годились для вазов. Подати гильдейные Василий платил исправно, ежегодно 1% с объявленного капитала. Солидности для объявил он себя в 1000 рублей, хотя со всем оборотным и основным капиталом, с домом родительским о 4 оконцах на улицу, с обоими конями, пошивнями и летней бричкой едва ли стоил купец баранщиков и 1500. Перед отъездом на ростовскую ярмарку жарко молилась за тароватого муженька молодая супруга. Утешая ее, Василий украдкой поглядывал на готовые в путь вазы. Там, под рогожами, лежала судьба купца Баранщикова, потому что купил он товару на весь кредит, полученный у богатых соседей. Кредиту было 200 серебром, да еще 100 рублей вложил в это дело Василий своих. Да кони, да розвальни, почитай, весь тут купец с потрохами. В Нижнем остается 1 домишко, да 4 ратишка. А расставались когда, повисла жена на шее мужниной, слезами изошла, будто в рекруты провожала. Сердце женское, видать, вещун. Не ведал Василий, что уготовила им судьба и впрямь разлуку долгую. Пока молодая купчиха в который раз и целовала, и крестила мужа, двое крошечных баранщиковых с писком и визгом цеплялись за ее юбку и за ладный отцовский полушубок, а третий новорожденный ревел во весь голос в люльке. Вездесущая соседка, Дамаша Иконникова, не поленилась заглянуть к Баранщиковым. Ее тонкий слух сразу уловил — плачут. В семье Василий был ласков, не груб, ребятишек баловал, жену-бесприданницу не обижал. И в отъезде всегда семью помнил, на ярмарках в авантаж не входил. Оно, по правде-то говоря, особенно разгуляться и не на что было, а все же соблазн случался. Мужик сильный, с собой видный, веселый, ласковый, на разговор и уговор куда какой ловкий. Вот и приходилось, заночевав где-нибудь на Валдае или в Кунавине, или в ином прочем месте, где бабы и девки да поцелуев больно гораздо, эту самую мужнюю совесть крепко в памяти держать. Да так хитро держать, чтобы и попутчики зубоскалы, а хальники за излишнюю скромность не смеяли. Насмешка прилипчива, купцу от нее вред. Спит, раскинувшись на овчине, нижегородец Василий Баранщиков, а сосед его по ночлегу, Юрьевский Прасов, кряхтит и почесывается, глядит на ущербный месяц в окошке. Оконце маленькое, луч месяца тонок и слаб, но в этом луче, падающем на грудь соседа, Братцев невзначай приметил на шее Василия шнурок от заветного кошеля.